Бхагавад Гита, песнь Бога, величайшее произведение ведической литературы, поведанное Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетра и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 17. Разновидности веры. Арджуна увача, шастра видимуджжа, яданте шраддаянвитаха, тешам ништату ка Кришна, саттамахо раджастамаха. Шри Бхагаван увача, тривидха бхавати шраддха, дехинам са свабхаваджа, сатвики раджаси чайва, тамаси чети там шрину. Тексты 5-6. Всевышний Господь сказал: «Кто из гордости и эгоизма налагает на себя суровые аскезы и епитимьи, не упомянутые в Писаниях, кто побуждаем вожделением и привязанностью, кто глупо терзает части своего тела и верховную душу, находящуюся в нем, является демоном». Комментарий. Есть люди, изобретающие различные виды аскез и епитимий, не установленных священными писаниями. Так, например, голодание ради достижения какой-либо цели, в частности из политических соображений, не упоминается в наставлениях священных писаний, которые рекомендуют пост ради духовного прогресса, а не ради каких-либо иных целей. Согласно Бхагавад-гите, люди, практикующие такие аскезы, безусловно являются демонами. Их действия противоречат Писаниям и не служат благу других людей. По существу эти люди руководствуются гордостью, ложным эго, похотью и привязанностью к материальным удовольствиям. Такие действия не только вызывают беспорядок в работе органов тела, образованного из материальных элементов, но также беспокоят верховную личность, пребывающую в данном теле. Такие посты, не рекомендованные авторитетами для достижения политических целей, приносят лишь беспокойство окружающим. О них ничего не говорится в ведической литературе. Иной раз демон полагает, что таким образом он может заставить своих противников действовать в соответствии со своими желаниями. Однако иногда человек вследствие голодания умирает. Такие действия не одобряются верховной личностью, и Господь говорит, что совершающие их – демоны. Такие демонстрации являются оскорблением верховной личности Господа, ибо они противоречат ведическим предписаниям. слово «ачетаса» важно в связи с тем, что люди с нормальным складом ума должны следовать наставлениям священных писаний. Те же, чей ум извращен, действуют вопреки писаниям и пренебрегают ими. Они придумывают собственные методы аскез и эпитимий. Не нужно забывать, чем кончают демоны. Это описывается в предыдущей главе. Господь вынуждает их рождаться вновь и вновь в чреве демонов. Поэтому они будут жизнь за жизнью сохранять свою демоническую природу, не зная о своей связи с Верховной Личностью. Если, однако, демону повезет, и он встретится с духовным учителем, способным направить его на путь ведической мудрости, он сможет освободиться из этих оков и, в конце концов, достичь высшей цели. Текст 7. Также и пища, которую предпочитает каждый человек, бывает трех видов в зависимости от гун материальной природы. То же относится и к жертвоприношениям, аскезам и благотворительности. Теперь выслушай о различии между ними. Комментарий. В зависимости от обстоятельств и гун материальной природы, человек по-разному питается, приносит жертвы, проходит через аскезу и занимается благотворительностью. Все это может осуществляться на различных уровнях. Сумевший аналитическим путем понять, в рамках каких гун осуществляются определенные действия, поистине мудр. Тот же, кто думает, что все типы жертвоприношений, пища или благотворительность находятся на одном уровне, неразборчив и глуп. Некоторые миссионеры утверждают, что можно делать что угодно и достигнуть совершенства. Эти неразумные наставники действуют вопреки наставлениям Писаний. Они изобретают свои собственные пути и сбивают людей с толку. Текст 8. Пища сочная, маслянистая, здоровая и приятная сердцу, дорога тем, кто находится в гуне благости. Такая пища увеличивает продолжительность жизни, очищает существование и дает силу, здоровье, счастье и удовлетворение. Текст 9. Пища слишком горькая, слишком кислая, соленая, пряная, острая, сухая и горячая, дорога тем, кто находится в гуне страсти. Такая пища вызывает страдания, несчастья и болезни. Текст 10. Пища, приготовленная более чем за 3 часа до еды, безвкусная, разложившаяся и испорченная, состоящая из остатков и непригодных продуктов, приятна тем, кто находится в гуне тьмы. Комментарий. Цель пищи – увеличить продолжительность жизни, очистить ум и дать физическую силу. В этом ее единственное предназначение. В прошлом великие авторитеты выбирали такие виды пищи, которые наиболее полезны для здоровья и увеличивают продолжительность жизни, а именно молочные продукты, сахар, рис, пшеницу, фрукты и овощи. Такая пища очень нравится людям, пребывающим в гуне благости. Некоторая пища, как, например, печеная кукуруза и черная патока, не очень вкусны сами по себе, однако их можно улучшить, добавив молоко и другие продукты. В этом случае она приобретает качество благости. Эта пища чиста по своей природе и очень отличается от таких отвратительных продуктов, как мясо или алкоголь. Маслянистая пища, упомянутая в 8 стихе, не включает в свой состав жир, получаемый в результате убиения животных. Животный жир присутствует в молоке, которое является самым удивительным видом пищи. Молоко, масло, сыр и подобные продукты обеспечивают животным жиром, исключая всякую необходимость убивать невинные существа. Уничтожение животных продолжается лишь вследствие жестокости современного человека. Цивилизованный метод получения необходимого жира состоит в употреблении молока. Убийство, естественно, лишь для тех форм жизни, которые стоят ниже человеческой. Белок в больших количествах можно получить также из гороха, дала, цельного зерна и так далее. Пища, соответствующая гуне страсти, горькая, чересчур соленая, слишком острая или с чрезмерным количеством красного перца, вызывает недомогание, уменьшая количество слизи в желудке и приводит к болезням. Пища в гуне невежества или тьмы в основном несвежая. Любая пища, приготовленная более чем за 3 часа до еды, исключая просад, пищу, предложенную Господу, относится к гуне тьмы. Разлагаясь, такая пища испускает дурной запах, привлекательный для людей, пребывающих в данной гуне, но отвратительный для того, кто находится в гуне благости. Остатки пищи можно есть только в том случае, если они часть предложенного Всевышнему Господу, или если ее ели святые люди, в особенности духовный учитель. В противном случае остатки пищи считаются принадлежащими гуне невежества и лишь способствуют заражению организма и болезням. Несмотря на то, что такая пища кажется людям в гуне тьмы очень вкусной, она отвратительна для пребывающих в гуне благости. Они даже не прикасаются к ней. Лучшей пищей являются остатки предложенного Верховной Личности Бога. В Бхагавадгите Всевышний Господь говорит, что Он принимает пищу, приготовленную из овощей, муки, молока, если она предлагается с любовью и преданностью. Патрампушпампалам-тоям. Несомненно, что любовь и преданность – основное, что принимает Верховная Личность. Известно также, что просадом должен быть приготовлен особым образом. Можно есть любую пищу, приготовленную согласно наставлениям Писаний и предложенную Верховной Личности, даже если она приготовлена очень давно, ибо эта пища трансцендентна. Таким образом, чтобы сделать пищу чистой, съедобной и вкусной для всех людей, нужно предложить ее Верховной Личности Господа. Текст 11. Жертвоприношения, совершаемые в соответствии с наставлениями Писаний, из чувства долга, и теми, кто не стремится к награде, находятся в гуне благости. Комментарий. В большинстве случаев жертвоприношения совершаются в расчете на какую-то выгоду. Однако здесь говорится, что при этом не следует иметь подобных желаний. Жертвоприношение нужно совершать из чувства долга. Возьмем, к примеру, обряды в храмах и церквях. Обычно они совершаются ради достижения некоторого материального блага. Однако такие обряды не относятся к гуне благости. Нужно ходить в храм или церковь, повинуясь долгу, выражать почтение верховной личности Господа и предлагать ему цветы и пищу. Все думают, что бессмысленно идти в храм только для того, чтобы поклоняться Господу. Тем не менее, священные писания не рекомендуют поклоняться Господу ради получения материальных благ. В храм следует направляться, чтобы выразить уважение личности Бога. Это поднимет человека до гуны благости. Долг каждого цивилизованного человека следовать наставлениям Писаний и склоняться в почтении перед верховной личностью. Текст 12. О лучший из Бхарат, знай, что жертвоприношение, совершенное ради какой-либо материальной выгоды или из гордости, находится в гуне страсти. Комментарий. Иногда жертвоприношения и обряды совершаются для достижения небесного царства или ради материальной выгоды в этом мире. Такие жертвоприношения или обряды считаются находящимися в гуне страсти. Текст 13. Любое жертвоприношение, исполненное без соблюдения священных предписаний, без раздачи духовной пищи, без пения ведических гимнов, без веры и без вознаграждения священников, относится к гуне невежества. Комментарий. Вера в гуне тьмы или невежество по существу является безверием. Иногда люди поклоняются какому-нибудь полубогу только для того, чтобы заработать деньги и истратить их на развлечения, оставляя без внимания наставления священных писаний. Подобная показная религиозность не принимается как истинная и относится к гуне тьмы. Такие жертвоприношения способствуют развитию демонического склада ума и не являются благом для человеческого общества. Сегодня вы прослушали стихи с 5 по 13, 17 главы Бхагавад-гиты «Разновидности веры». Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Satsakal nanagunar navasya bhande gura sri charanara bindan Maha प्रभु की चन नित्य गीता बारिक्रमा जन्म न सोद सेना रोमांचकम पाशुतरंग भाजो वंदे गुरक्षी चरण अरविंदम संसारदा वानल निरलोका ज्ञानाय कारुण्य घना घनत्यम् सकलन गुणान्न वक्ष वन्दे गुरुसीता।